Я могу понять очень Алло. Здравствуйте, меня зовут Репин Александр Сергеевич, компания Verba Connect. Мы действуем в интересах первого коллекторского бюро. Запись разговора ведется. Мне нужна Мария Андреевна. Зачем? Ну, чтобы поговорить с ней, вопрос решить. Говорите. Думаете, если по телефону звонок поступил, представьтесь, кто вы. Вы хотели с кем поговорить? Я говорю, представьтесь. Вы хотели с кем поговорить? Ну, я сказал, с кем я хотел. Ну, а я сказала, что вы уже говорите. Ну, мой вопрос подразумевает два варианта ответа. Да, я Мария Андреевна. Нет, я не знаю, непонятно. Вопросов вы не задавали. Во-первых, вы сказали, представьтесь, как вас зовут. И даже это, ну, если это вы считаете, что это вопрос, то он не подразумевает такие ответы, как вы только что сказали. Нет, не подразумевает. Вы Мария Андреевна? Конечно, мы. Я звоню Марии Андреевне по поводу выгодных условий погашения ваших финансовых обязательств. У вас в компании ПКБ имеется один закрытый непогашенный долг, который перешел по договору цессии, выбрали денежные средства. Изначально, получается, в микрофинансовой компании, ООО «Микрофинансовая компания», кредит 911. 24 июня 2017 года начинали оплату производить, потом по каким-то причинам непонятным, неведомым платить бросили. На остаток вам начисляли штрафы, проценты, брали, напомню, по 2% в день. Соответственно, штрафов вам начислили 171 185 рублей 54 копейки. На сумму остатка основной долг был 33 638 рублей. Суть нашего предложения сделать вам реструктуризацию данной задолженности, списать начисленные микрофинансовые организации штрафные санкции, разрешить вам оплату производить сумму без штрафов, без процентов в рассрочку минимальными частями. Как вам такой вариант? Не, я не буду никому ничего списать. Списание штрафных санкций возможно частично, не полностью. Вот вам вариант предлагается по 1400 рублей ежемесячная оплата. Вы оплачиваете 44 месяца, закрываете сумму 60 353 рубля, остаток 188 119 рублей. У вас пишется, вы эту сумму, соответственно, сэкономите. Оплачивая минимальным платежом по 1400 рублей в месяц. Дату тоже готовы подобрать, удобную для вас. Я вроде ответила уже. Что вы ответили? Я не буду никому ничего платить. На каком основании? Да не хочу. Ну, у вас такого варианта нету. Хотите, не да, хотите. Да, смотрите, уже скоро 3 года как не плачу, и есть, оказывается, брали такой вариант. Обязательно. Ну, не, вас нет, не касается. Брала там, не брала, это не ваше дело совершенно. Нам по закону перешли все права первоначального. Доказательства этому я пока еще не видел. Вести переговор. Ну, укажите вашу электронную почту, весь пакет документов. Не нужно мне на электронную почту, мне нужно на адрес регистрации. Ну, это будет долго, и не факт, что дойдет. Ну, значит, если не будет на адрес регистрации, значит, вообще никак не будет, никаких ни оплат, ничего не будет. Так что... Нет, но если добровольной оплаты не будет, нам ничего не стоит долг просудить и взыскать. Вперед! Ну и не факт, что там будет сумма та, которую мы сейчас предлагаем. Да мне все равно, я не буду ничего платить. 3000 не буду. Рублей ни в коем случае. Долга. Ни в коем случае. И платить вы будете в любом случае? Нет, ни в коем случае я не буду платить. По суду 33 это будет... Да хватит, хватит распинаться. Я в любом случае ни копейки никому не заплачу. Поэтому перестаньте. Оставь надежду всех сюда звонящий. Угу. Да нет. Денег не будет. Ну, придется изыскивать вас по суду, обяжут. Да вперед! Счастливого пути. Я очень хочу посмотреть, как у вас это получится. Ну, получалось до этого раньше. Да, что там у вас получалось? Господи. Уверенность. Сказки. Сказки. Вы манеру общения поменяете на более да, конструктивную? Да, поучите меня еще. Телефонная звонилка какая-то будет меня манерам учить. Ага, конечно. Еще раз говорю, вежливо, телефонные звонилки мне указывать не будут, как мне разговаривать. Вежливо, еще раз повторяю, телефонные звонилки мне не указ. Непонятно? Да. Алло. Смелее, кто там? Здравствуйте, Ольга Викторовна. Говорите. Здороваться не умеете? Я не желаю вам здоровья. Это очень плохо говорит только о низком уровне вашего воспитания. Это говорит о моей искренности в данный момент. Я не считаю, нужным перед вами лебезить. О, тем более Кэв, какое вам здоровье? А не надо лебезничать. Лебезить, я сказала, а не лебезничать. Лебезничать вам не светит никогда. Задолженность банку «Ренессанс Кредит» 155 тысяч. Какая неинтересная, бесполезная информация. Вот зачем вы ее транслировали? Вы у меня спросили, мне это вообще надо? А мне не интересно то, что вам надо. А, вы как навязчивая девчуля, да? Бегаете и навязываетесь. Фу-фу-фу, какой позор для мужика вот таким вот быть. Я спрашиваю, деньги подготовили? А мне не интересно, что вы спрашиваете. Как вам не интересно, что я говорю? Я же вам... Угу. Мне также не интересно все, что вы говорите. А с чего взяли, что вы говорите на русском языке? Вы блеете на овечьем. Вы в состоянии адекватно и цивилизованно общаться или будете дальше демонстрировать? Нет, я буду дальше демонстрировать свое пренебрежительное отношение к таким бестолочам, как вы. Уровень интеллекта. Кто мне об интеллекте говорит? Минус только телефонная попрошайка об интеллекте. О, началось родители, мама, папа, дядя, тетя. Но это еще на кого-то работает? Помните, и зарубить себе на носу. Ой, никогда ой, никто учителька, в жизни, видимо, никогда ничего не просил. Учителька проснулась. Поэтому а давно дремала в вас учителька? Понять. Тамара Михайловна. Значит, да? Тамара Михайловна, буду к вам обращаться. Чувства, будете в состоянии адекватно ой, общаться. Как вы себя любите. Смотрите, не залапайте там себя до смерти. До а то у вас, я смотрю, вы прям наслаждаетесь собственной персоной. Да. Здравствуйте. Говорите. Это звонок из Сбербанка, специалист Чигдайкина Наталья Николаевна. Разговор у нас с вами записывается. Вы Лариса Викторовна? Да. Я вам звоню из отдела судебно-исполнительного производства по вашим кредитам. Я не устаю смеяться над этим отделом. А какое вы имеете отношение к судебно-исполнительному производству? А? А я не поняла, что тут такого смешного я сказала. Вы что, судебный пристав, что ли? Нет, мы сопровождаем судебное исполнительное. Куда вы сопровождаете судебное исполнительное производство? Документы там в банке остаются. Так а куда вы сопровождаете? Какие вы действия осуществили для того, чтобы что-то взыскать? Нет, не знаю, что в вашем случае значит сопровождение. Давайте объясните. Именно смотрим, когда платежи судебные. Никогда не будет платежей. Какие суммы? Почему не будет? Да потому что, ну вот видите, вы уже в суд сходили, судебного пристава вы что-то ждете, а денежков все никак не получаете. Лариса Викторовна, судебного пристава вы ждать будете, не мы будем. Да ждать. Мне-то зачем ждать? Я вам говорила еще много-много лет назад, что ни копейки вы от меня не получите, видите? Да. Здравствуйте, уведомляю вас о записи разговора. Меня зовут Ирина Виктория Дмитриевна, ООО «Столичное агентство по возврату долгов», специалист финансового контроля. Екатерина Владимировна, слушайте. Дату рождения вашу назовите в целях информационной безопасности. Почему? В целях информационной безопасности. Екатерина Владимировна, ваша дата рождения, я вижу, нам необходимо ее сверить, убедиться, что это же информация именно с Екатериной Владимировной. Угу. А зовите мне вашу дату рождения. Нет. В таком случае я могу назвать вам день месяца, вы мне назовете год. Нет. Екатерина Владимировна, вы еще не понимаете, что таким образом вы не избежите решения данного вопроса? Вам в любом случае придется принимать далее звонки. Да я не собираюсь ничего избегать. Я просто беседую с вами так, как считаю нужным, не более, не менее того. Хорошо, настраивайте в таком случае на диалог. А как надо настраивать? На хороший, какие продуктивный действия, диалог. Какие действия нужно осуществить? Екатерина Владимировна, ау. Ваша дата есть. Все ваши данные есть. Вы вопрос я готова слышали? Вам это подтвердить. Я говорю, какие я готова вам назвать день и месяц. Нужно осуществить, чтобы подготовиться к конструктивному диалогу. Ожидайте следующего звонка. Это уже есть подготовка к конструктивному диалогу, да? Всего ожидание доброго. И всего реальность доброго. Ага. До свидания. Загнала себя деточка в угол и трубку кидать собралась. До свидания, Екатерина Владимировна. Куда? Рано. Я не отпустила.